Шаг первый. Позаботьтесь о себе. В тот раз маме удалось договориться со своим малышом довольно быстро. Минут за 20. Валерий Панюшкин. Представьте, что вы пришли домой, а там в истерике все. Двое детей и супруга. Ну или супруг. Кого необходимо начать успокаивать в первую очередь? Конечно же, себя. Начать необходимо с себя. Потому что если вы присоединитесь к истерике, то помощи своим близким вы не окажете. Наоборот, станет еще хуже. То же самое, если дети подрались или истерит один ребенок. Первое, что необходимо сделать, это оказать помощь себе, чтобы остаться в хорошем, устойчивом, взрослом состоянии. Сначала позаботьтесь о себе. Почему мы сами впадаем в истерику? Есть три распространенные причины того, почему родители сами впадают в истерику. Первое. Родителям стыдно перед окружающими. Что люди подумают? Тебе не стыдно так кричать? Второе. Родители начинают считать себя плохими, когда ребенок плачет и кричит. Я не могу позаботиться о своем ребенке. Я не могу справиться со своим ребенком. Третье. Крики для родителей ужасны и непереносимы, потому что на них самих кричали в детстве или потому что за крики жестко наказывали. А других способов взаимодействия с орущим ребенком родитель не знает. Эти причины вызывают в родителях настолько сильные эмоции, что разум выключается, и родитель впадает в бешенство или в детскость, беспомощность. И с этого момента все, что делает родитель, неэффективно. Только в уверенном, устойчивом, взрослом состоянии родитель способен обращаться с ребенком адекватно. Недаром говорят, что воспитание детей – это на 90% воспитание родителей. Что с этим делать? Лучший способ разобраться с этими причинами – обратиться к хорошему психологу, которому вы доверяете. А в этой книге я приведу несколько быстрых рецептов. Если я чувствую, что не справляюсь, чувствую себя плохим родителем. Сказать себе: «Я лучший родитель для своего ребенка. Никто другой не вкладывается в моего малыша столько, сколько я. Нет никого, кто отдавал бы ему больше, чем я. Другой мамы, папы у него все равно нет». Я лучший родитель для своего ребенка, потому что именно я тот человек, с которым моему ребенку важно и нужно быть. Дети иногда кричат, это нормально. Причина этого в том, что ребенок не всегда умеет просить словами, а вовсе не в том, что я плохой родитель. У меня нет задачи сделать так, чтобы дети никогда не кричали или не истерили. Иногда они будут это делать, даже если я отлично справляюсь со своими родительскими функциями. Я лучший родитель для моего ребенка. Я вспоминаю историю про своего 3-летнего сына, который заплакал, одеваясь в коридоре, и я никак не мог понять, почему. Я спрашиваю его: «Почему ты плачешь? Чего ты хочешь? Скажи словами, я так не понимаю». А он долго не мог успокоиться, потом сказал: «Папа, я плачу, потому что не могу понять, чего я хочу. Я не знаю, хочу я гулять или не хочу». Эта история очень показательна. Мне стало понятно, что дети иногда плачут, даже если родители ведут себя идеально. И если ребенок плачет, это вовсе не значит, что я сделал что-то не так. Если стыдно перед окружающими. Сказать себе: «Это дело окружающих, как они меня оценят. Мое дело, как я сам, сама себя оцениваю. А я знаю, что я самый лучший родитель для моего ребенка». Слушайте выше. Заботиться об окружающих – второстепенное дело. Важнее всего сейчас позаботиться о себе и о моем ребенке. В крайнем случае, если ничто не поможет, я мягко унесу ребенка туда, где не будет зрителей. Унести кричащего ребенка туда, где нет людей, полезно еще по двум причинам. Во-первых, в тихом месте без зрителей дети быстрее успокоятся. Во-вторых, там, где нет третьих лиц, родитель быстрее успокоится. Однажды я вел своего 3-летнего сына в детский сад. Утро, зима, минус 15, темно. Ребенок этого не выдержал, лег на снег и заплакал. Я сажусь рядом и начинаю с ним разговаривать. Подходит женщина лет 55 и начинает совать ему конфетку со словами: «Не плачь». Он отодвигается от нее и продолжает плакать. Я ей говорю: «Не мешайте, пожалуйста, я его папой прекрасно справляюсь со своим сыном». Она меня игнорирует, отталкивает и продолжает совать ему конфету. Я опешил от такой наглости, набираю воздух в грудь, чтобы возмутиться. А Даня ей говорит: «Отстань, я плачу не для тебя, я плачу для папы». Эта история не менее показательна. Ребенок четко знает, для кого он плачет. Когда главный вы, а не окружающий, ребенок плачет для вас. Если крики для меня непереносимы. Сказать себе: ничего страшного, если малыш покричит. Для меня это совершенно безопасно. В крайнем случае, я могу унести его туда, где можно кричать. Истерика не бесконечна. Мало кто может кричать 20 минут, а уж 20 минут я выдержу. На занятиях с родителями мы иногда делаем специально разработанное терапевтическое упражнение, где один участник изображает орущего ребенка, ребенок, а другой – родитель. 10 минут на него смотрит. Не успокаивает, не пытается прекратить истерику ребенка, а именно смотрит. Находится в контакте, не прерывает его. У родителя нет задачи что-то сделать с ребенком. У него есть задача 10 минут выдержать контакт с истерящим малышом. И все. 10 минут не уходить, не улетать мыслями, не спорить и не кричать в ответ. Просто молча находиться в комнате. Цель этого упражнения – показать родителям, что ничего страшного не произойдет, даже если ребенок покричит, а родитель ничего с этим не сделает. Несмотря на тревогу и сомнения, всем участникам это удается. Участники говорят: «Я поняла, что совершенно ничего страшного в этих криках нет. Я поняла, что могу выдерживать, даже когда ребенок кричит долго. Я поняла, что мне не нужно сразу срываться и спасать ребенка, задабривать его или срочно успокаивать. Я понял, что когда дочка орет, я почему-то теряю контакт с собой. Оказывается, я могу выдерживать истерики. Даже если ребенок кричит, я могу оставаться в себе и выдерживать это». Таким образом, родители понимают, что крики для них совершенно безопасны и нет необходимости срочно что-то сделать с ребенком. Даже если он покричит, ничего страшного не случится. Правило 20 минут. Для того, чтобы принять неприятное человеческой психике, нужно время. И у детей этот процесс идет намного быстрее, чем у взрослых. Тем не менее, это время порядка нескольких минут. Представьте себе, что вы чего-то ожидаете от своих близких. Например, что бабушка с ребенком посидит, жена ужин приготовит, товарищ денег одолжит и тому подобное. И получили отказ. Всегда ли вы такой отказ принимаете безропотно или порой хочется понастаивать на своем? Сколько раз порой нужно озвучить отказ, чтобы взрослый человек угомонился? Сколько времени вам понадобится, чтобы этот отказ переварить? Всегда ли вы укладываетесь в 20 минут, или бывает такое, что вы обижаетесь полдня? 20 минут – это довольно быстро. Если вы успели договориться с ребенком за 20 минут, то это довольно быстро. Это вовсе не потому, что с вами, как с родителем, что-то не так. Просто психике ребенка нужно время, чтобы адаптироваться к отказу. Этот процесс идет в 5 стадий, описанных психологом Элизабет Кюблер-Росс. Первое. Отрицание. Ребенок повторяет свое требование: «Ну, мам, ну купи». Второе. Злость. Ребенок злится, что не получил желаемого: «Ты плохая, я тебя не люблю, я на тебя обижаюсь, я с тобой не разговариваю». Третье. Торг. Шантаж и манипуляции, типа: «А давай я буду тебя слушаться, а ты купишь мне еще одну шоколадку». Четвертое. Оплакивание. Ребенок смиряется с тем, что не получит желаемого, плачет и хочет утешения. Пятое. Принятие реальности. Ребенок сам оставляет эту тему и переключается на другую. Ребенок плачет и кричит не потому, что издевается над вами, а потому, что ему нужно время для принятия реальности. Примите себе за правило, что истерика в 20 минут – это нормально. За это время ребенок привыкает к вашему отказу и к тому, что родителей не получается заставить. 20 минут – это довольно быстро, так что если вы договорились быстрее, значит, вы хорошо умеете договариваться. Если вы договариваетесь быстрее, чем за 20 минут, значит, вы хорошо умеете договариваться.